Глава 12. Ноги. Уронив голову на грудь, Пегги тихо посапывала. Вега правила метлой. А Флафанора тоже спала, привалившись к ее спине. Светало. Указатели с надписью «Сереброк» появлялись все чаще. Девочки летели не очень высоко. Вот метла пронеслась мимо знака, на котором было написано: «Помните, попасть в Сереброк можно только на лодке». Вдалеке из облаков торчали узкие сваи. Они сверкали на солнце так же ярко, как Френ, когда она чему-нибудь радовалась. Вскоре облака расступились, и Вега увидела внизу серебристую реку. Девочка наклонилась вперед, и метла стала снижаться. Вот уже впереди можно было разглядеть серебристые дома над рекой. Они были разной высоты, и большинство круглые. Стояли дома на блестящих серебристых сваях, а между ними протянулись улочки и переходы. Веге этот город казался очень знакомым. «Сереброк!» — закричала она так, что ее подруги тут же проснулись и чуть не свалились с метлы. Они пролетели мимо еще одного указателя с надписью «Сереброк» и напоминанием про лодку. «Вот жаба!» — воскликнула Пегги. «Я так и знала, что что-то забыла!» «Ты забыла про такую мелочь, как лодка?» — спросила Флафанора, вскинув бровь. «Вообще-то ты тоже могла бы обратить внимание, что я забыла про лодку», — заметила Пегги. Флафанора пожала плечами. «Может, наколдуем ее?» — предложила Вега. «Нет, пожалуйста, Вега, не надо колдовать!» — воскликнула Флафанора. Она уже не раз видела, как Вега путает заклинания. Однажды Вега решила расчесать миссис Паттисон, и в итоге кошка стала лысой. Миссис Паттисон была вне себя от ярости. А в другой раз, на Котловых островах, Вега захотела надеть платье, которое оставила в шкафу в Гламбурге. Только вместо одного платья она вызвала целый шкаф. Он подлетел к островам и рухнул прямо на Вегу, которая, подняв руки и закрыв глаза, ждала, когда на нее само собой наденется любимое платьице. «Надо просто вспомнить подходящее заклинание», — пробормотала Флафанор. «Или вырезать лодку из метлы своими ногтями», — предложила Пегги. Она явно уже плохо соображала от страха. Вега всплеснула руками. «Да ладно вам! Я сама наколдую!» «Ну, хорошо», — поморщившись, согласилась Флафанор. Они спускались все ниже и ниже. Оглядевшись, Вега вдруг поняла, что приземлиться им просто некуда. Река была слишком широкая. Придется как-то наколдовать лодку в воздухе и сесть прямо на воду. Вега пощелкала пальцами. Ладони у нее изрядно вспотели. «Ну что ж, одну минуточку». До воды оставалось всего ничего. Пегги ткнула ее в бок. «Давай скорее!» «Ого, и сейчас!» Как назло, Веге совершенно ничего не приходило в голову. «Мы вот-вот утонем», — сообщила Флафанора. Бурные серебристые воды были всего в нескольких сантиметрах от метлы. «Может, я попробую какое-нибудь заклинание?» «Не важно, что эта штука летает, пусть это будет штука морская!» — закричала Вега. Раздался громкий хлопок, и с каждой стороны метлы появилось по 8 человеческих ножек. В ту же секунду метла шлепнулась в воду. Девочки чуть не свалились, а ноги принялись старательно грести. Заклинание, которое прокричала Вега, напоминало то, которое использовала Пегги во время битвы ведьм. Правда, в тот раз, вскоре после того, как Пегги наколдовала ноги для кровати, кровать пошла ко дну. «Ну, метла-то точно не утонет», — оптимистично рассудила Пегги. «Она гораздо легче, так что удержится на поверхности. По крайней мере, будем на это надеяться. Молодчина, Вега!» Вега улыбнулась, а метла поплыла все быстрее и быстрее к сверкающему Сереброку. «Сапожник, цвета возвращаются в Гламбург. Со всех концов водостока поступают сообщения о том, что тут и там появляются цвета. В лесу трава стала синей, море вокруг Котловых островов изумрудным, а фургончик Риспи — малиновым. И ее брови тоже. Это наверняка означает что-то ужасное. Но не стоит паниковать. Пусть даже все это из-за Силии Крейфиш. Мы решили спросить у неудавшегося ученого Пелли Пигрин, по какой причине возвращаются цвета. Элли Пигрин. На свободу вырвался какой-то художник. Журналист. Спасибо, Пелли Пигрин, за такой научный подход к проблеме.